Так вот бывает, — продолжала Марийка злорадно, — и муж есть, и деньги есть, и дом есть, и ребенок, а все никак угомониться не может. — Где томатная паста? — оборвала я Марийку. — В морозилке, — ответила Марийка. И прежде чем она открыла рот и продолжила обличать некоторых богатеньких потаскушек, я быстро отвлекла ее внимание новым вопросом. — А ты сегодня ночью ничего не слышала? — В каком смысле? — не поняла Марийка. — Я ночью проснулась от каких-то хлопков. Сначала подумала, что выстрел. — А-а-а, так это в соседнем доме пировали, — объяснила Марийка. — Это у них часто бывает, и только по ночам. — А кто там живет? — спросила я на всякий случай. Марийка пожала плечами. — Да кто ж его знает? Одни говорят одно, другие другое. А прислуга там есть? — Не-а, — безмятежно ответила Марийка, наглаживая под одеяльник. — Никого нет. — Даже сторожа. По выходным обычно машина приезжает, здоровенная такая, с темными стеклами, ну и начинается веселье. Летом шашлыки жарят, зимой в бане парятся. Голоса только мужские слышала, женского ни разу. А кто там живет, понятия не имею. Понятно. Мы помолчали еще немного. — А другие соседи тебе нравятся? — задала я провокационный вопрос, но Марийка оказалась не так проста. — Нравятся, — ответила она, покосившись на меня. — Максим Леонидович вежливый, такой... Элла Сергеевна красивая, а Виктория Васильевна... Марийка сделала неопределенный жест бровями. — Умная она, — призналась Марийка сурово. — Да и как иначе? Рассчитывать-то не на кого. И Александр Николаевич умный. — Александр Николаевич? — озадачилась я. — А, Саша! — Афганец бывший, — пояснила Марийка. Подумала и добавила. — Только боюсь я его. — Почему? — Так афганец он. — Ну и что? — Как что? У них у всех голова не в порядке. Как замкнет, так и начинают всех вокруг убивать. — И кого он здесь убил? — поинтересовалась я сквозь беззвучный смех. — Убить пока не убил, — неохотно призналась Марийка, — зато избил ногами, как собаку. — Кого? — удивилась я. — Представить себе сдержанного Сашу, бьющего соседа по дачному поселку ногами, как собаку, у меня не получилось. — Так Стефана Викторовича? Я беззвучно отложила в сторону нож и вытерла руки о фартук. — Саша избил Стефана? — переспросила я медленно. — Так говорю ж, ногами бил. Шофер Максима Леонидовича разнять хотел, так его об забор долбанули. Он даже сознание потерял. Я молча смотрела в окно. — Правда, он потом извинился, — призналась Марийка. — Саша извинился? — Ну да. — Перед кем? — Перед Стефаном? — не поверила я. — Перед шофером. — А со Стефаном Викторовичем они с тех пор не разговаривают. — Вот, значит, как, — сказала я, подумала еще немного и потянулась за ножом. — Вот так, — подтвердила Марийка. — А давно они подрались? — Не очень. Осенью. — А из-за чего? Не знаешь? — Никто не знает, — ответила Марийка философски. Виктория Васильевна уж и так и эдак хозяина пытала. Из-за чего подрались? Молчит. Я бросила в закипевший бульон нашинкованную капусту и картошку. — Вот и все, — сказала я и сделала поменьше огонь под сковородкой. — Сейчас капуста сварится, зажарка подойдет, и можно все соединять. — Ловко! — восхитилась Марийка. — Да что там возиться, когда бульон готов? — отмахнулась я. — Я всегда заранее варю, — похвасталась Марийка. — Вечером. — Молодец! — оценила я. — Ну, как твои дела? Догладила? — Последнюю простыню заканчиваю, — ответила Марийка. Остановилась и растерянно уставилась на меня. — Господи! и не заметила, как все переделала. В четыре руки быстрей и веселей, — с энтузиазмом поддержала Марийка. — Это точно. Я пошла к платяному шкафу, встроенному в стену прихожей. — Зови, если скучно будет, — сказала я, доставая шубу. — А хозяева не заругают? — вновь опасливо уточнила Марийка. — Не заругают. Мне скучно дома сидеть и ничего не делать. Я открыла дверь и повторила с порога. — Зови, если помощь понадобится. И не забудь про зажарку. Я огонь не выключила. — Спасибо, — ответила мне Марийка. Я кивнула ей и закрыла дверь. Вышла из калитки и, не торопясь, побрела к дому. Но так уж получилось, что сегодняшний день был днем встреч. — Аня! — окликнул меня знакомый голос. Я обернулась. Меня догонял афганец Саша с непредсказуемо опасной головой. — Гуляете? — спросила я вежливо. — Гуляю! — весело согласился он. Саша был одет по-походному. Возле его ног велась белоснежная красавица Лайка. — Ваша? — спросила я, указывая на собаку. — Моя. — А погладить можно? — Подождите. Я вас сначала представлю. Саша протянул руку в мою сторону, щелкнул пальцами, привлекая внимание пса. Лайка замерла. Темные собачьи глаза уставились мне в лицо с выражением напряженного ожидания. Честно говоря, я испугалась. Таким красноречивым жестом собак натравливают на добычу. — Друг, — сказал Саша строго. Лайка чихнула и уселась на хвост, свернутый колечком. — Протяните ему руку, — сказал Саша. — Он должен вас обнюхать. Я нерешительно вытянула вперед руку. Пес потянулся мордой к моей ладони и на одну секунду коснулся ее холодным носом. Тут же дернулся назад и почему-то облизнулся. — Вот теперь можете его погладить, — разрешил Саша. Я осторожно коснулась белой, удивительно мягкой шерсти между торчащими ушами. — Это он? — спросила я, поглаживая голову собаки. — Кобель, — подтвердил Саша. — Мы с ним старые холостяки. — Тобол. Пес насторожился и встал. — Это его так зовут? — спросила я. — Ну, так и зовут. По месту рождения. — Вы были в Сибири? — О, где я только не был, — ответил Саша несколько хмуро. — Но мне его вообще-то подарили. Есть у меня приятель-охотник. Он на лайках просто помешан. Вот и мне презентовал. — А вы не охотник? — спросила я невинно. Саша фыркнул. — В моем-то возрасте. — И сколько вам лет? Он искоса взглянул на меня холодными зелеными глазами. — А вы любознательная барышня. — Но вы же не женщина, чтобы возраста стесняться, — отпарировала я невозмутимо. — Впрочем, не хотите — не говорите. — Мне 51, — сухо отрубил собеседник. — Возраст мужского расцвета, — немного польстила я. — Подхалимка! — тут же раскусил меня бывший военный хирург. — Точно! — созналась я. Минуту мы молчали, разглядывая красивого белоснежного пса. Тобол не обращал на меня никакого внимания. Замер в позе первой боевой готовности, глядя на хозяина внимательными умными глазами. — Он без охоты не скучает? — спросила я. Саша пожал плечами. — Понятия не имею, может, и скучает, но Тобол — пес разумный. Он прекрасно понимает, чего от меня можно ждать, а чего нельзя. — А чего же от вас нельзя ждать? — поинтересовалась я. — Во-первых, от меня нельзя ждать охотничьих подвигов. Это минус в его глазах. И Саша кивнул на пса. Но зато есть один серьезный плюс. От меня нельзя ждать жены. А это Тобола, я думаю, устраивает на все 100. Такой ревнивый, — удивилась я. Саша снова пожал плечами, как все животные. Только у одних это проявляется сильней, а у других слабей. Но ревнуют хозяев абсолютно все. Один мой приятель женился на женщине, которая держала сиамскую кошку. Хотите верьте, хотите нет, но кошка его из дома выжила. Я расхохоталась. — Нет, серьезно, — убеждал Саша. Что она только не изобретала. И в туфли ему мочилась, и под дверями караулила. Знаете, как пантера. Прыгнет на ногу, укусит до крови и под кровать шмык. — Точно, как пантера, — согласилась я насмешливо. А один раз так звезданула моего приятеля растопыренной лапой, что коготь у него в ране остался. — Ничего себе! — посочувствовала я. — А вы говорите, ревность. Еще какая! — И что было потом? — спросила я. — Вы о чем? — не понял Саша. — А, о моем приятеле? — Да не было потом. После того, как ему вытащили кошачий коготь из ноги, он быстренько собрал вещички и вернулся домой. И с тех пор чувствует себя гораздо лучше. — Еще один закоренелый холостяк, — подытожила я. — Ну, в общем, да, — не стал спорить Саша. Я дошла до своего дома и остановилась. — А вам не скучно так жить? — спросила я с любопытством. — Не-а, — ответил Саша, не отводя от моего лица лицемерных зеленых глаз. — Я человек самодостаточный. — Поздравляю! С ядовитой вежливостью сказала я «Спасибо». Я открыла калитку и уже собралась ее захлопнуть перед носом у сопровождающего, когда он неожиданно сказал «И что-то мне подсказывает, прекрасная Анна, что вы тоже, барышня, вполне самодостаточная, и что скучать вам в жизни не приходится». Я не нашлась, что ответить, и быстро захлопнула дверь. Несколько минут постояла, прислонившись спиной к холодному железу. Странный какой-то. Интересно, а что он имел в виду? Мое трусливое сердце стучало, как у зайца.